Роберт Шекли. Драмокл. Глава первая. Король Драмокл, правитель Глорма, проснулся, огляделся и не смог вспомнить, где он находится. Такое случалось с ним нередко, ибо король привык засыпать в разных покоях дворца под настроение. Королевский дворец в Ультрагноле был самым большим творением рук человеческих на Глорме, а то и во всей галактике. Он был так велик, что пришлось оборудовать его внутренней транспортной сетью. Одних личных королевских спален в этом колоссальном сооружении насчитывалось 47 штук. А кроме того, еще в 60 комнатах у Драмокла были кушетки, откидные кровати, раскладные диваны, воздушные матрацы и прочие приспособления на случай, если вдруг захочется соснуть. Поэтому выбор постели был для него ежевечерним приключением, а пробуждение – ежеутренней загадкой. Сев и посмотрев по сторонам, Драмокл обнаружил, что провел ночь на куче подушек в одной из косматых комнат, названных так из-за пучков черных волос в изобилии росших по углам. Разобравшись с проблемой местонахождения, король задумался над вопросом кофепития. Обыкновенно вопрос этот решался простым нажатием кнопки возле кровати. В королевской кухне раздавался звонок, и включалась громадная машина капучино. Бойлер у нее был таких размеров, что энергии хватило бы на целый локомотив. 10 слуг круглосуточно поддерживали под ним огонь, прочищали фильтры, добавляли свежесмолотый кофе и выполняли прочие подготовительные операции. Стоило лишь прозвенеть звонку, как дымящийся капучино, подслащенный в точности по королевскому вкусу, устремлялся по медным трубам длиной в несколько миль и лился из крана в любой комнате, где пожелает испить кофе Драмокл. На сей раз, однако, Драмокл ночевал в той части дворца, что не была еще подключена к кофейной сети. Король сердито натянул джинсы и тенниску и вышел в коридор. Вдоль коридора монорельсовая дорога. Стало быть, хотя бы дворцовая транспортная сеть здесь работает. Но поезда, конечно же, нет и в помине. Драмокл сверился с настенным расписанием и обнаружил, что следующий поезд, прямой дворцовый местный, будет минут через 40, не раньше. Король снял со стены телефонную трубку экстренной связи и позвонил в транспортную центральную. В трубке долго гудели сигналы. Наконец развязный голос спросил: «Ну, чего надо?» «Пришлите мне поезд немедленно», — сказал Драмокл. «А еще чего? И не мечтай, приятель. Половина состава у нас в ремонте, а другая половина на линиях, куда более важных, чем твоя. Там, откуда ты звонишь, ни черта нету, кроме косматых спален». «Я король Драмокл», — грозным голосом сказал Драмокл. «Да ну! Сейчас сверим твой голос с записью». «Да, действительно, слушайте, сир, я извиняюсь за свой тон, а только вы не представляете, как заколебали меня ваши придворные. Трезвонят, понимаете, день-деньской и требуют, чтобы поезда сворачивали туда, куда им угодно. А в особенности сейчас, из-за праздников». «Ладно, все ясно», — сказал Драмокл. «Когда ты сможешь прислать мне поезд?» «Через 7 минут, сир, я заверну Пантеон-экспресс прямо перед станцией Капультепик, и...» «Приличная кофеварка в этом экспрессе есть?» «Минуточку, сейчас гляну». «Нет, сир, в Пантеоне только растворимый кофе и слабенький голландский. Дайте мне 20 минут, и я пришлю вам поезд с новейшим оборудованием для завтрака». «Пришли, который поскорее», — сказал Драмокл. «Я позавтракаю позже». Прошло 15 минут. Поезд так и не появился. Драмокл снова снял телефонную трубку, но услышал лишь бесконечные щелчки. Потом записанный на пленку голос заявил, что все линии заняты, и ему следует звонить через дворцового оператора. Тщетно Драмокл орал, что он король, и что все прочие разговоры должны быть прерваны сию же секунду. Никто его не слышал. Он пошел обратно в спальню за сигаретами, но заблудился. Все покои здесь были волосатые, и король не смог отыскать комнату, где провел ночь. Ни один телефон не работал. и даже на сигнал пожарной тревоги никто не отозвался. Разгневанный Драмокл зашагал вперед по коридору. Прошел целый час, пока он пешком добрался до одного из населенных районов Ультрагнола. Каким ветром его занесло в те забытые богом спальни прошлой ночью? Он смутно помнил давешнюю вечеринку. Немножко выпивки, немножко наркоты, много смеха, а потом забвение. Король побрел дальше, но, услышав позади шум мотора, остановился. Вдали замигали крохотные желтые огоньки. Они приблизились, и оказалось, что это коридорная машина, одноколесное транспортное средство, используемое аристократией для спешных передвижений по дворцу. Машина аккуратненько притормозила возле короля. Круглая крыша откинулась, и жизнерадостный кудрявый мальчик лет 12, высунув голову, спросил. «Это вы, отец?» «Конечно, я», — сказал Драмокл. «Тебя как звать-то?» «Самизат, отец», — ответил мальчик. «А мою маму зовут Андрея. Вы развелись с ней 2 года назад». «Андрея, такая маленькая, темноволосая, с писклявым голосом». «Точно. Мы живем в районе Святого Михаила. Мама часто звонит вам по телефону и рассказывает свои сны». «Вещи», — как она утверждает. Драмокл уселся в машину рядом с Самизатом. «Отвези-ка меня в дворцовый центр». Самизат рванул машину с места с такой скоростью, что воск, которым был натерт в коридоре пол, расплавился и задымил. Вскоре коридор вывел их на широкий балкон с балюстрадой. Самизат резко свернул, промчался вниз по длинным лестничным пролетам и немного сбросил скорость, лишь когда подъехал к просторному помещению под куполом, где раскинулась площадь Святого Леопольда. Это была большая базарная площадь, усеянная полосатыми тентами, под которыми сидели люди и нелюди и торговали всякой всячиной. Гейзельянцы, жители северных окраин Глорма, предлагали покупателям глинцевитые бельмо-ягоды в плетеных корзинках. Гроты, остатки древней расы, населявшей Глорм до прибытия людей, покачивали головами над чашками с наркотической кашей. Брунгеры из Диспазии и флатландцы из Арнапеста в красочных национальных костюмах из блестящей кожи и тафты продавали резные уличные тросточки и свои знаменитые миниатюрные персики. А высоко над толпой реяли огромные золотисто-голубые транспаранты, возвещавшие о 30-й годовщине Пакс Глормикай. Драмокл заметил кофейню и велел сыну высадить его. Заглотнув двойную капучину, король расписался в получении кофе и поехал на коридорном такси в дворцовый центр. Пухлое усатое лицо гофмейстера королевского двора Рудольфа, поджидавшего Драмокла на ступеньках внутренней лестницы, подергивалось от нетерпения. «Сир», — сказал гофмейстер, — «вы опоздали на аудиенцию». «Поскольку я король», — заявил Драмокл, — «я никуда не могу опоздать, ибо когда бы я ни появился, я всегда появляюсь вовремя». «Не путайте меня своей казуистикой», — сказал Рудольф. «Вы сами назначили время аудиенции и велели мне выбронить вас, если опоздаете». «Считай, что ты меня выбронил. Насколько я помню, сегодня вечером официальное открытие празднования Пакс Глормице». «Точно так, сир. Все приготовления уже окончены. Адальберт, король Аардварка, прилетел вчера вечером. Мы разместили его в небольшом особняке на Рю-Манжуа. Руфус, правитель Друта, прибыл со свитой, и его поселили в Трантийском замке. Снинт, король Лекка, остановился в отеле «Розовый сад» на Храмовой авеню. Ваш брат Джон, граф Карменосольский, только что прибыл в космопорт. Лишь Хальдемар, король Ванира, не соизволил объявиться даже по радио или видео. Чего и следовало ожидать. Я встречусь с королями позже. В почте было что-нибудь интересненькое? Обычная дребедень. Рудольф отдал Драмоклу пачки писем, и тот сунул ее в карман джинсов. Потом разберусь. А сейчас давай начнем аудиенцию. И постарайся на сей раз не затягивать ее, Рудольф. «Воля ваша, сир, но до получения специальных указаний я буду придерживаться протокола, установленного вашим достопочтенным батюшкой Отто Странным». Драмокол пожал плечами. Правила, законы и указы Отто большей частью были весьма разумны, и Драмоклу никогда не приходило в голову их менять. Сопровождаемый Рудольфом, король последовал в зал для приемов. Глава вторая. Аудиенция протекала скучно, как всегда, и в основном сводилась к определению меры наказания разным графьям и баронам, попавшим в монаршую немилость из-за того, что они обманывали крестьян или налоговые машины или кого-нибудь еще. Делать Драмоклу было абсолютно нечего, поскольку гофмейстер уже вынес решение в соответствии с предписаниями Отто Странного. Рудольф бубнил приговор за приговором, а Драмокл сидел на высоком троне и жалел себя. Несмотря на свой титул абсолютного монарха Глармейского и верховного правителя местных планет, Драмокл осознавал, что всю жизнь попросту плывет по течению, машинально реагируя на незначительные события, происходившие на Глорме в этот беспрецедентно долгий мирный период. Одуревший от скуки, несчастный король ерзал на троне, прикуривая одну сигарету от другой, и думал про себя, что быть великим монархом – не такое уж великое удовольствие. И тут к трону вдруг приблизилась какая-то старушка, и с этой минуты жизнь короля совершенно переменилась. Старушка была маленькая, сгорбленная, вся в черном, за исключением серых туфель и серой же мантильи. Она пробралась сквозь толпу придворных почти к самому трону, где путь ей переградили скрещенные алебарды стражников. Тогда она воззвала: «О, великий король!» «Да, старая леди», — откликнулся Драмокл, жестом повелевая возмущенному Рудольфу молчать. «Ты, по-видимому, желаешь обратиться к нам. Пожалуйста, говори, надеемся для твоего же блага, что твое известие порадует нас». «Сир», — сказала старушка, — «я вынуждена покорнейше просить вас о приватной аудиенции. Мое известие предназначено исключительно для королевских ушей». «Вот как?» — сказал Драмокл. «Да, так», — сказала старушка. Драмокл смерил ее взглядом, и еле заметная тень затуманила его ясное чело. Он затушил сигарету в пепельнице, выточенной из цельного смарагда. «Проводите ее в зеленую палату», — приказал он ближайшему стражнику. «Пускай подождет там наше величество. Тебя это устраивает, любезнейшее?» «Да, сир, главное, чтобы не в оранжевую». Придворные ахнули от такой бесцеремонности, но Драмокл только улыбнулся, и когда страж увел старушонку, подал гофмейстеру знак продолжать аудиенцию. Часом позже ежедневный прием был окончен. Драмокл отправился в зеленую палату. Усевшись в удобное мягкое кресло, он закурил и уставился на старушку, сидевшую перед ним на стуле с прямой спинкой. «Итак», — сказал он, — «ты пришла». «В назначенный час», — откликнулась старушка. «И я смелилась предстать пред ваши очи, сир, только потому, что еще больше боялась не сделать этого». «Сначала я решил, что ты ненормальная», — сказал Драмокл. «Но потом я спросил тебя: вот как?» И ты ответила: «Да, так». То есть дала мне отзыв на пароль, которым я пользуюсь в разговорах с личными агентами. В следующую фразу я верну кодовое слово «зеленое», а ты сказала в ответ «оранжевое» и тем самым рассеяла последние сомнения. Сообщил ли я тебе еще какие-нибудь пароли? «Еще 10, то есть всего 12, чтобы я могла подать вам знак в любой ситуации, о чем бы мы ни разговаривали». 12 паролей», — изумился Драмокл. «Весь мой запас. Твое известие должно быть сногсшибательно важным. Кстати, я даже не знаю твоего имени, старая леди». «Да, сир, вы предупреждали, что забудете его, когда велели мне затвердить пароли. Меня зовут Кларой». «Чудеса! И они происходят со мной наяву, а не во сне», — воскликнул счастливый король. «Поведай же мне свою историю, Клара». «О, великий король», — сказала Клара, — Вы посетили меня 30 лет тому назад в моем родном городе Мерле, где я зарабатывала себе на пропитание, запоминая разные вещи для людей, слишком занятых, чтобы помнить их самим. Вы сказали мне «Клара», прочитав мое имя на дверной табличке в воспоминаторе Клары. «У меня есть очень важное сообщение, и я хочу, чтобы ты запомнила его наизусть и передала мне ровно через 30 лет, когда я должен буду о нем вспомнить. Сам я забуду даже наш нынешний разговор, пока ты не придешь и не напомнишь, ибо так тому положено быть». «Вы можете положиться на меня, Ваше Величество», — сказала я. «Я в этом не сомневаюсь», — ответили вы, «поскольку предосторожности ради я занес твое имя в официальный календарь, чтобы тебя казнили ровно через 30 лет и один день. А потому я рассчитываю, что ты появишься вовремя». Затем вы улыбнулись мне, сир, передали свое сообщение и удалились. «Ты, наверное, немного тревожилась, как бы ни случилось какой задержки в пути», — заметил Драмокл. «Чтобы избежать непредвиденных случайностей, я перебралась в вашу столицу, Ультрагнол, вскоре после нашей встречи, и открыла воспоминаторию на Оружейной улице в 5 минутах ходьбы от дворца». «Ты мудрая, предусмотрительная женщина, Клара. А теперь скажи мне, что я велел тебе передать?» «С удовольствием, сир. Ключевое слово — Шазаам». Услыхав это слово из древнего языка, Драмокл унесся просветлевшей памятью на 30 лет назад. Глава 3. 30 лет отмотались обратно, словно кинолента, снятая наплывом. Юный Драмокл, 20 лет от роду, сидел в своем кабинете и рыдал. Только что он узнал, что отец его, Отто, король Глорма, прозванный в народе Странным, погиб несколько минут назад при взрыве лаборатории на спутнике Глорма Глизи. Взрыв произошел, по-видимому, из-за оплошности Отто, поскольку в лаборатории, да и вообще на Глизе, он был в тот день один. Король ушел в мир иной эффектно, в блеске атомной вспышки, разорвавшей в клочья целый спутник. Завтра о нем будет скорбеть весь Глорм, а через неделю состоится коронация, и Драмокла провозгласят королем. Но, несмотря на предвкушение этой церемонии, Драмокл плакал, потому что любил своего непонятного и непредсказуемого отца. Горе боролось в его сердце с радостью, ибо перед своим злополучным полетом на Глис Отто провел с сыном задушевную беседу, в которой напомнил ему о королевских обязанностях и ответственности, а потом неожиданно открыл Драмоклу, что ему уготована великая судьба. Драмокла потрясло сообщение отца. Судьба всегда была его заветной мечтой. Теперь, наконец, его жизнь исполнится смысла и значения, а это две самые ценные вещи, какими может обладать человек. Мешало лишь одно препятствие. Как объяснил Отто, Драмокл не сможет сразу же пуститься в погоню за судьбой. Ему придется подождать, и ожидание будет долгим. 30 лет пройдет, прежде чем настанет срок. Только тогда начнет разматываться нить судьбы Драмокла, и не денечком раньше. 30 лет — целая жизнь, и ему придется не просто ждать, ему придется хранить это известие в тайне до тех пор, пока не настанет время действовать. Доверить столь важную тайну нельзя никому. Ни один человек не должен знать о ней, даже самые преданные друзья и советники. «Будь оно все проклято!» — проворчал Драмокл. «Если подумать, так я и себе самому не могу доверять. Я просто выболтаю все кому-нибудь по пьянке или забалдев от наркоты. Я последний человек на свете, кому бы я доверил такой секрет». Он задумался, непрерывно смоля сигареты и прикидывая разные варианты. В конце концов, решившись, он вызвал своего андроида-психиатра доктора Фиша. «Фиш», — резко сказал Драмокл, — «у меня в мозгу есть некая последовательность мыслей. Я не хочу их помнить». «Нет ничего легче. Мы запросто можем изъять мысль или даже целый набор мыслей», — — сказал Фиш скрипучим голосом, характерным для андроидов, несмотря на достижение технологии голосового синтеза. «Ваш почтенный батюшка Отто постоянно велел мне стирать из памяти имена бывших любовниц, оставляя лишь даты их рождения, поскольку был человеком великодушным. Он также настаивал на забвении голубого цвета». «Но я не хочу потерять свою мысль», — сказал Драмокл. «Это очень важная мысль, я хочу вспомнить ее через 30 лет». «Это куда сложнее», — заметил Фиш. «А ты не мог бы заблокировать мою мысль и дать мне постгипнотическую команду вспомнить ее спустя 30 лет?» Подобную методику я с успехом применял королю Отто. Он хотел думать о Гилберте и Салливане каждые 6 месяцев, не открывая мне причин своего желания. К сожалению, 30 лет – чересчур долгий срок для надежного постгипнотического внушения. «Но что-то ты можешь сделать для меня или нет?» «Ну, я могу закрыть вашу память ключевым словом или фразой. Затем Ваше Величество отдаст ключ какой-либо достойной доверия персоне, которая напомнит вам это слово по прошествии 30 лет». «Я могу доверить его воспоминателю», — Драмокл задумался. «Хотя и не 100% надежный план казался приемлемым». «Какое слово ты посоветуешь в качестве ключевого?» — спросил он Фиша. «Я лично выбрал бы Шазам», — ответил андроид. Драмокл порылся в галактическом желтом справочнике в поисках надежного воспоминатория. Выбрав Кларин, он собственноручно отвел свою космическую яхту в город Мерль и сообщил Кларе ключевое слово. Вернувшись в Ультрагнол, король вызвал Фиша еще раз. «Теперь я хочу, чтобы ты запечатал мою память, как мы решили ранее, под ключевое слово «Шазам». Только прежде, чем ты начнешь, я должен обсудить с тобой еще один вопрос. Даже и не знаю, с чего начать». «Не утруждайтесь понапрасну, мой король. Я уже привел все свои дела в порядок, поскольку, если я не ошибаюсь, вы намерены меня уничтожить». «Откуда ты знаешь?» — с удивленной усмешкой спросил Драмокл. «Это элементарно, сир. Для того, кто изучил ваш характер и уважает ваше стремление сохранить все в строжайшей тайне». «Надеюсь, ты на меня не в обиде», — сказал Драмокл. «Я хочу сказать, ты ведь не такой, как живые люди, правда?» «У нас, андроидов, нет инстинкта самосохранения», — ответил доктор Фиш. «Позвольте мне лишь пожелать вам на прощание удачи на том блистательном поприще, что вас со временем ожидает». «Благодарю тебя, Фиш», — сказал Драмокл. Прилепив клейкий шарик из голубого пластика к воротничку андроида, он воткнул в него светло-зеленый детонатор. «Прощай, дружище, а теперь приступай к работе». Фиш включил наркопсихосинтезатор и приступил. Драмокл не мог потом вспомнить своих последних распоряжений, поскольку велел Фишу перезаписать их на более позднюю дату. Фиш закончил. Драмокл встал с операционного стола в полной уверенности, что ему только что сделали массаж, и ощутил желание срочно выйти на прогулку. Повинуясь постгипнотическому внушению, он удалился от лаборатории Фиша на сотню ярдов, где и услышал взрыв. Драмокл бросился назад и обнаружил, что доктор Фиш растерзан в клочья. Король не мог себе представить, зачем кому-то понадобилось взрывать такого безобидного андроида. Ему и в голову не пришло бы, что он совершил это сам, поскольку взорванные андроиды не очень-то болтливы. Доктор сделал свое дело на совесть, и Драмокл принялся править планетой, гадая по временам, каково же его истинное предназначение. Так продолжалось ровно 30 лет. Глава 4. После того, как память завершила свой бег, Драмокл откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления. «Какая удивительная и неожиданная штука жизнь», — думал он. Всего лишь час назад он томился и страдал, и ничего не светило ему впереди, кроме докучного управления планетой, которая прекрасно управлялась и без него. А теперь все переменилось, и жизнь его стала совсем иной, или в скорости станет. У него все-таки есть настоящая судьба. Чего еще желать человеку, когда он и так уже король, когда богатство его превосходит самые смелые мечтания алчности, а в постели у него пребывало бесчетное количество красивейших женщин из разных миров? Когда все это у вас есть, духовные ценности поневоле начинают обретать кое-какое значение. Драмокл помедлил еще немного, восхищаясь собственным умом, вернее сказать, гениальностью, позволившей ему все так удачно устроить 30 лет назад, чтобы сейчас, когда ему стукнуло 50, жизнь его наполнилась новым смыслом. Он не без труда оторвался от самолюбования. «Клара», — сказал он, — «ты и заработала свой мешок с золотыми дукатами. Нет, я дам тебе 2 полных мешка и замок в деревне в придачу». Король вызвал клерка, ведавшего вознаграждениями, и приказал выдать Кларе 2 стандартных мешка с золотыми дукатами и 1 стандартный замок в монастырском графстве, где велел содержать ее в соответствии с режимом номер 4. «Ну, Клара», — сказал Драмокл, — «надеюсь, ты довольна?» «Конечно, сир», — ответила Клара. «Но могу ли я поинтересоваться, что означает режим номер 4?» «Коротко говоря, это означает, что ты будешь жить в своем замке, ни в чем не нуждаясь, однако не сможешь выходить за крепостные стены, а также принимать гостей и общаться с кем бы то ни было, за исключением слуг-роботов». «О!» — сказала Клара. «Я ничего против тебя не имею, разумеется», — продолжал Драмокл. «Я уверен, что ты достойна всяческого доверия, старая леди, но ведь ты понимаешь, никто не должен пронюхать о том, что мне стала известна моя судьба, или в скорости станет известно. Иначе враги ополчатся против меня. Я не вправе рисковать столь важными вещами». «Я понимаю, сир, и ценю ваше мудрое решение относительно моей жизни, принятое вами, несмотря на мою незапятнанную репутацию». «Я так рад», — сказал Драмокл. «Я боялся, что ты сочтешь меня неблагодарным, а это было бы утомительно». «Не бойтесь, великий король. Если мое заточение пойдет вам на пользу, я буду счастлива. Пусть даже мне придется прожить остаток дней своих в одиночестве, без дружеской поддержки и не имея ни малейшей возможности потратить то золото, коим вы меня наградили». «Знаешь», — сказал Драмокл, — «об этом я как-то не подумал». «Только не поймите меня превратно, я не жалуюсь, сир». «Клара», — Драмокл задумчиво сплел на затылке пальцы и тут же расплел их, еле успев выхватить из волос дымящуюся сигарету и затушить ее в массивной серебряной банке из-под сардин. «Я скажу тебе, что я сделаю. Составь мне списочек своих друзей, человек 20, не больше. Я велю их арестовать по ложным обвинениям, заточу в твой замок, и они никогда не догадаются, что ты об этом знала». «Вы потрясающе великодушный, сир. Бог с ним, золотом, которое я не смогу потратить. Это такая мелочь, что мне не стоило даже упоминать о нем». «Насчет золота я тоже придумал, Клара. Один из моих клерков будет посылать тебе каталоги из лучших магазинов Глорма. Ты сможешь заказать себе все, что душе угодно. И я позабочусь, чтобы тебе предоставили королевскую скидку, которая достигает 60% от стоимости товара. Так что дукатов тебе хватит надолго». «Господь да благословит ваше величество, и да будет судьба ваша так же великолепна, как и ваша щедрость». «Спасибо, Клара. Клерк-кассир в конце коридора все для тебя оформит. Только ответь мне еще на один вопрос. Не говорил ли я тебе тогда, какая конкретно судьба меня ожидает, и что я должен предпринять, дабы исполнить свое предназначение?» «Ни словечко, великий король. Но разве ключевое слово не открыло вам этого?» «Нет, Клара. Я вспомнил только, что судьба у меня есть, и я должен что-то сделать для ее осуществления, но что именно, не знаю». «О, Господи!» — сказала Клара. «Впрочем, я уверен, что выясню это». Клара присела в реверансе и удалилась. Глава 5. Целый час Драмокл силился вспомнить, что, собственно, предназначено ему судьбой, но безуспешно. Подробности, указания, предписания, даже намеки, казалось, потеряны или же упрятаны невесть куда. Нелепая ситуация, прямо скажем. Что же ему предпринять? Так ничего и не придумав, король спустился в вычислительную палату посоветоваться со своим компьютером. У компьютера была маленькая личная комнатка рядом с вычислительной палатой. Когда Драмокл зашел туда, компьютер, развалившись на диване, читал общую тетрадь относительности Эйнштейна и хихикал над математикой. Компьютер был самопрограммирующейся моделью Марк Ультима, уникальной и неповторимой, созданной древней наукой Земли, которая погибла во время необъясненного до сих пор катаклизма, как-то связано с аэрозольными баллончиками. Отто приобрел его в свое время за немалые деньги. «Добрый день, сир», — сказал компьютер, вставая с дивана. На нем был черный плащ, на боку церемониальная шпага, а на круглой поверхности, которая могла бы называться головой, не засунь изготовителей его мозги в желудок, красовался белый завитой парик. Четыре костлявые металлические ноги были обуты в расшитые китайские шлепанцы. Одевался он так потому, как объяснил в свое время компьютер Драмоклу, что чувствовал себя неизмеримо умнее всех окружающих и, чтобы не свихнуться, позволил себе маленькую иллюзию, воображая себя латышом 17-го столетия, живущим в Лондоне. Драмокл считал эту иллюзию вполне безобидной. Он даже привык к язвительным высказываниям компьютера в адрес какого-то забытого землянина по имени сэр Исаак Ньютон. Драмокл поведал компьютеру о своих затруднениях. Компьютер не впечатлился. «Глупая проблема. Все задачи, которые вы мне задаете, яйца выеденного не стоят. Нет, чтобы позволить мне раскрыть для вас тайну сознания. В такую задачку я с удовольствием запустил бы зубы, если можно так выразиться». «Сознание для меня не проблема», — сказал Драмокл. «Я хочу узнать свою судьбу». «Боюсь, я последний настоящий математик галактики», — посетовал компьютер. «Старина Исаак Ньютон был единственным человеком в Лондоне, с которым я мог общаться, когда прибыл из Риги в Лаймхаус на той груженной углем посудине. Как мы чудесно проводили времечко, болтая о том, о сём. Правда, мое предсказание грядущей гибели цивилизации от аэрозольного загрязнения оказалось сэру Исааку не по зубам. Он обозвал меня галлюцинацией и погрузился в эзотерические изыскания. Бедняга просто не смог переварить реальность такой, какая она есть, несмотря на свой уникальный математический гений. Странно, не правда ли?» «Заткнись!» – процедил сквозь зубы Драмокл. «Реши мою проблему, не то я сорву с тебя этот плащ». «Я прекрасно обойдусь и без него, моя иллюзия не пострадает. Что же до вашей недостающей информации?» «Погодите минуточку, сейчас подключусь к своим периферийным устройствам». «Ну?» – спросил Драмокл. «По-моему, вы ищете вот это», – сказал компьютер, запустив руку в карман плаща и выудив оттуда запечатанный конверт. Драмокл взял конверт и узнал оттиск своего собственного кольца с печаткой. Надпись на конверте «Судьба. Первая фаза» была сделана почерком Драмокла. «Как он к тебе попал?» – спросил король. «Не задавайте лишних вопросов, если не хотите испортить себе настроение», – ответил компьютер. «Радуйтесь, что нашли конверт без особых хлопот». «Ты читал послание?» «Мне ничего не стоило прочесть его. Жаль было время зря терять». Драмокл вскрыл конверт и извлек из него лист бумаги. Там его почерком было написано: «Захвати Аардварк немедленно». Аардварк. У Драмокла было такое ощущение, будто в мозгу открылся потайной уголок. Заржавелые извилины поскрипели немного, а затем зашевелились ритмично и быстро. «Аардварк!» Короля захлестнула волной восторга. Вот он, первый шаг навстречу судьбе. Глава 6. Драмокл провел напряженные полчаса в военной палате. после чего проследовал в желтый конференц-зал, где уже поджидал его Макс, адвокат, специалист по связям с общественностью и официальный казуист. Макс был невысокий, чернявый и очень верткий. Нахальное лицо его обрамляла курчавая черная бородка. Драмокл не раз представлял себе, как хорошо смотрелась бы эта голова на острие копья. Он, впрочем, не собирался ее туда водружать. Представлял просто так, отвлеченно, поскольку прекрасно знал, какое жалкое зрелище на самом деле являют собой большинство голов, наколотых на пику. Лира, нынешняя жена Драмокла, тоже была в конференц-зале. Она обсуждала с Максом планы вечерних торжеств и как раз завершала описание декораций, коими следовало украсить главную бальную залу в честь прибытия королевских особ. «Мой дорогой», — обратилась она к Драмоклу, — «хорошо ли вы провели сегодня день?» «Да, пожалуй», — ответил Драмокл. Он уселся на диван и издал хриплый горловой смешок, похожий на львиный рык. Для Лиры это было верным признаком того, что король что-то затевает. «Вы что-то затеваете!» — весело воскликнула королева, изящная хорошенькая женщина с тонкими чертами лица и копной блестящих белокурых кудряшек. «Вы читаете меня, как раскрытую книгу!» — снисходительно улыбнулся Драмокл. «Скажите же, скажите мне, вы готовите сюрприз для вечернего приема?» «Да уж, это будет сюрприз», — подтвердил Драмокл. «Я не в силах больше терпеть, вы должны сказать мне». «Ну, раз вы настаиваете, я дам вам ключ к разгадке. Я только что из военной палаты». «Это откуда вы командуете всеми своими звездолетами, да? И чем вы там занимались?» «Я отправил генерала Руула и его ударные войска на Аардварк. Планета была захвачена силами двух боевых групп клонов и лейб-гвардейцев». «Аардварк?» – переспросила Лира. «Я не ослышалась?» «Такое название трудно с чем-либо перепутать». «Вы захватили планету? Без шуток?» – Драмокл кивнул. «Оборона Аардварка была отключена. Планета лежала перед нами, как яичко на сковородке. Единственные наши потери – это несколько рядовых, которых затоптали насмерть, когда кончился запас наркотиков». «Сир, вы меня изумляете», – сказала Лира. «Вы не можете не знать, почему на Аардварке отключили оборону». «Полагаю, из-за нехватки энергии». «Если это шутка, то довольно жестокая. Аардварк был беззащитен и не готов к отпору, потому что вы дали священное королевское слово охранять планету от любого захватчика, в особенности сейчас, когда король Адальберт у нас в гостях». «Ах, Драмокл, ваше безрассудное поведение испортит нам все торжество. 30 лет мира и на тебе. Что же вы скажете бедняге Адальберту?» «Что-нибудь придумаю», — ответил Драмокл. «Но зачем, Драмокл, зачем вы сделали это?» «Дорогая моя», — сказал Драмокл, — «я вынужден напомнить вам, никогда не спрашивайте короля зачем». «Простите, сир», — сказала Лира, — «надеюсь, вы понимаете, что ваш опрометчивый поступок может привести к войне». «Время от времени не худо и повоевать немножко», — проворчал Драмокл. Лира бросила на него взор, исполненный почтительного неодобрения, и вышла из зала. Драмокл проводил ее взглядом, отметив про себя, какая прелестная у нее фигурка, и почти жалея о том, что скоро он лишит себя этой прелести. Хоть Лира и была хорошим человеком и верной женой, Драмокл разлюбил ее тотчас же после свадебной церемонии. Неспособность любить своих жен была одной из маленьких слабостей короля. Он был уверен, что благодаря его умелому притворству Лира ни о чем не догадывается. Если повезет, она так и ничего не заподозрит до тех пор, пока гофмейстер не вручит ей указ о разводе. Конечно, для девочки это будет жестоким ударом, но Драмокл не выносил сцен. В его супружеской жизни их было вполне достаточно, в том числе и совершенно безобразных. Драмокл обернулся к Максу. «Ну и...» — проговорил король. Макс подошел и пожал королевскую руку. «Примите поздравления с блестящей победой, мой король», — сказал он сердечно. «Ардварк — ценная планетка. И то, что король Адальберт сейчас здесь, тоже весьма кстати. Он не сможет поднять восстание против вашего величества». «Все это ерунда», — сказал Драмокл. «Конечно», — согласился Макс. «Главное то, что... Ну, в общем, мне трудно придумать так сходу, но мы же с вами знаем, что оно, то есть главное, безусловно, существует, не так ли?» «Все, что мне нужно от тебя», — заявил Драмокл, — «это объяснение причины моего поступка». «Сир?» «Я что, непонятно изъясняюсь, Макс? Люди будут спрашивать, зачем я это сделал. А кроме того, есть еще пресса и телевидение. Мне нужно что-то сказать им». «Конечно, сир». Глаза у Макса зажглись внезапным гневом. «Мы можем сказать им, что король Адальберт был только что разоблачен как подлый предатель, использовавший Ардварк для создания секретных вооруженных сил, несмотря на мирный договор с вами, и что он собирался неожиданно напасть на вас, дабы захватить ваше владение, взять вас в плен и заточить на пустынном астероиде в тесной клетке, где вы будете носить собачий ошейник и ходить на четвереньках, ибо низкий потолок не даст вам распрямиться. Прослышав о заговоре, вы...» «Идея хорошая», — сказал Драмокл, — «но в данном случае не годится. Адальберт мой гость. Я не хочу выбивать его из колеи больше, чем необходимо». «Ну что ж, тогда мы можем сказать им, что химреги подняли восстание, как только король Адальберт покинул планету». «Химреги?» «Одно из национальных меньшинств Ардварка, известное своей воинственностью. Они намеревались захватить контроль над обороной Ардварка, пока Адальберта не будет дома. Узнав об этом от своего резидента, вы упредили химреков, послав на планету свои войска». «Отлично», — сказал Драмокл. «Можешь добавить, что мы вернем Адальберту трон, как только все утрясется». «Желаете ли вы, чтобы заговор химрегов был задокументирован?» «Да, желаю. Подготовь нам угрожающую картину повстанческого движения химрегов. Упомяни о жестоких расправах, от которых жители были избавлены лишь благодаря решительным действиям глармийских военных сил. И чтобы все выглядело убедительно». «Слушаюсь, сир». Макс застыл в ожидании. «Ну, тогда иди, чего ты ждешь?» Макс глубоко вздохнул. «Как один из старейших и преданнейших слуг, а также льщу себя надеждой, почти что друг вашего величества, плечом к плечу сражавшийся с вами когда-то в походе на баталию и сопровождавший вас при отступлении из Батчага, я ожидал, что ваше величество просветит меня, исключительно ради собственной пользы, разумеется, насчет истинной причины захвата Ардварка». «Минутный каприз», — сказал Драмокл. «Да, сир», — сказал Макс и повернулся. «Ты, кажется, не веришь мне». «Милорд», — сказал Макс. «Мой долг повелевает мне верить каждому королевскому слову, даже когда от него за милю разит враньем». «Послушай, дружище», — сказал Драмокл, опустив ладонь на крепкое Максово плечо. «Есть вещи, которые нельзя разглашать преждевременно. Настанет время, Макс, время, которое течет без начала и конца, являя нам свой лик в виде череды событий. Настанет такое мгновение, когда я непременно последую твоему совету, но пока околевшую кобылу что в лобе, что по лбу, как говаривали наши предки». Макс кивнул. «Иди, готовь свидетельство», — сказал Драмокл. Они обменялись дружескими взглядами. Макс поклонился и ушел. Глава 7. Принц Чач, старший сын короля и наследник Глармийского престола, был в своем огромном поместье Мальдуроре, расположенном за полпланеты от Ультрагнола, когда стало известно о захвате Драмоклом Ардварка. Чач вышел на прогулку и стоял, задумавшись, на вершине холма над своим величественным замком. Принц был высокий, тонкий, черноволосый, с длинным мрачным желтоватым лицом, прочерченным ниточкой усов. Черный бархатный плащ его был откинут назад, открывая взором символ власти, кольца, обвивавшее левое предплечье. Под плащом принц носил джинсы Левис и белую трикотажную тенниску, ибо любил классические одеяния предков. Рассеянно поигрывая украшенным драгоценными камнями флуувером, принц уселся под ивой на замшелый валун. Мысли его, как всегда, где-то витали. Уединение его нарушил гонец, спешно посланный из замка, чтобы сообщить принцу об Аардварке. Звали гонца Вителлу. «Сир», — сказал Вителлу с низким поклоном, — «я принес вам экстренные новости из Ультрагнола». «Хорошие новости или плохие? Все зависит от того, как вы их воспримете, милорд, а этого я не в силах предугадать». «Ну уж весомые наверняка, не так ли?» «Весом с планету». Принц задумался на минутку, потом щелкнул пальцами. «Знаю, Аардварк захвачен неистовым Драмоклом». «Как вы догадались, сир?» «Назови это предчувствием». «Я назову это отлаженной системой тайных донесений, если ваше височество не возражает», — сказал Вителла. «Меня зовут Вителла». Чач смерил его проницательным взглядом. «А ты понятливый. Скажи, Вителла, ты мог бы оказать мне услугу?» «Ах, сир», — проговорил Вителла, — «вы только прикажите. Кого вашему высочеству желательно убить?» «Ну-ну, не спеши», — сказал Чач. «В данный момент вполне достаточно будет загубить одну идейку». «Его высочество скрывает свои мысли за темной пеленой слов, чье значение блистает сквозь тень, подобно молнии, заставляя трепетать эту жалкую осинку с головы до пят». «Ты и сам мастер наводить тень на плетень, как я погляжу», — сказал Чач. «Однако я привык все лучшие реплики оставлять за собой, не забывая об этом». «Не забуду, сир». «Я немедленно возвращаюсь в Ультрагнол. Странные дни наступают, Вителла. Кто знает, какой приз я выловлю в этой мутной водице. Ты поедешь со мной. Иди и вели приготовить мой корабль». Вителла отвесил почтительный поклон. Они обменялись взглядами хозяина и слуги. Вителла ушел. Чач сидел на косогоре, пока нижний край солнца не коснулся горизонта. Когда голубые сумерки затопили окрестности, принц улыбнулся своим тайным мыслям. Встал, сложил украшенный драгоценными камнями флуувер и вернулся в замок. Часом позже он вместе с Вителло покинул Мальдорор на борту своей космической яхты. Глава 8. Главная гостиная зала Ультрагнолского дворца была просторной, с высоким потолком и стенами из серого необтесанного камня. В одной из стен был встроен гигантский камин, в котором весело резвился огонь. На стенах висели желтые вымпелы с красочными гербами и вышитыми названиями провинции Глорма. Сквозь стеклянные своды потолка струились желтые солнечные лучи. Зала была прекрасна и величественна. В ней находились 4 короля, и они ожидали 5-го. Драмокл сидел в маленькой соседней прихожей, наблюдая за 4 королями в смотровой глазок. В кресле качалки, закинув толстую ногу на ногу и попыхивая сигарой, развалился его брат Джон, только что прибывший со своей планеты Карминасол. Напротив камина, сжав за спиной могучие руки, стоял Руфус, старейший Драмоклов друг, воинственный и сильный правитель Друта, самой близкой к Глорму планеты. В 10 футах от него стоял Адальберт, король планетки Аардварк, долговязый юноша со светлыми пушистыми волосами, в очках со стальной оправой, косо сидевших на его коротком, почти лишенном переносице носу. А рядом с ним Синт, король Лека, мрачного вида мужчина средних лет, весь в черном. Драмокл нервничал. Воодушевление, охватившее его после взятия Аардварка, улетучилось. Король по-прежнему был уверен, что поступил правильно. Веление судьбы было совершенно недвусмысленно. Но теперь он понял, что главные трудности еще впереди. Как сможет он объяснить свой поступок пэрам, в особенности Адальберту, чей отец был его близким другом и чью планету он только что захватил? Как сможет он объяснить то, чего и сам толком не понимает? Разве они поймут, если он скажет: «Верьте мне, я не собираюсь отнимать у вас планеты. Просто есть вещи, которые я обязан сделать, чтобы сбылась моя судьба». А в чем, собственно, заключается его судьба? Зачем он захватил Аардварк? И что он должен делать дальше? Этого Драмокол не знал. Но короли ждали. «Ладно», — сказал он сам себе, — «пора». И, расправив плечи, отворил дверь в гостиную. «Собратья правители», — начал он, — «старые друзья и ты, наш дорогой брат Джон, добро пожаловать на наше великое торжество. Все мы немало преуспели за мирные годы, и все мы желаем, дабы они продлились. Хочу заверить вас, что я, как и вы, твердо придерживаюсь республиканских принципов в отношениях между королями. Ни один государь не должен править другим государем или лишать его законных королевских привилегий. Такую клятву мы дали друг другу много лет назад. Я верен ей и поныне». Драмокол сделал паузу, но отклика от слушателя не дождался. Руфус стоял каменным столбом, лицо его было непроницаемо. Джон развалился в кресле, недоверчиво ухмыляясь. Снинт, король Лек, оказалось, взвешивает каждое слово Драмокла, силясь отличить правду от лжи. Адальберт слушал, нахмурясь. «Принимая во внимание все вышесказанное», — продолжал Драмокл, «я с искренним прискорбием должен поведать вам о том, что вы и сами уже, наверное, знаете. Несколько часов назад мои войска заняли Аардварк». «Да, Драмокл, до нас дошли такие слухи», — сказал граф Джон, — «и мы ждем от тебя объяснений». «Я занял Аардварк», — сказал Драмокл, — «только с одной целью, чтобы сохранить его для Адальберта». «Оригинальный способ, однако», — заметил Джон, обращаясь к Снинту. Драмокл не ответил на выпад. «Вскоре после отъезда короля Альберта мои агенты на Аардварке доложили о внезапном восстании химрекского меньшинства. Эти мятежные еретики давно выжидали удобного момента, чтобы узурпировать ваш трон». «С ними могли справиться и мои собственные войска», — сказал Адальберт. «Ваши войска были захвачены врасплох. У меня не было времени посоветоваться с вами, только немедленные действия помогли мне сохранить для вас престол». «Вы хотите сказать, что оккупировали Аардварк временно?» «Вот именно. И я получу свое королевство назад?» «Разумеется. Когда?» «Как только там будет восстановлен порядок». «Что может потребовать нескольких лет, не так ли, брат мой?» — вмешался граф Джон. «Не больше недели», — ответил Драмокл. «Когда кончится празднество, все уже утрясется». «Стало быть, нам нечего более опасаться?» — спросил Снинт. «Абсолютно нечего». Руфус, повернувшись от камина, заявил: «Мне лично такого ответа достаточно. Мы знаем Драмокла всю жизнь. Он никогда не нарушал своего слова». «Что ж», — сказал Адальберт, — «мне остается лишь положиться на вас. Хотя я оказался в глупом положении, король без планеты, но недельку можно и потерпеть». «Желаете ли вы услышать от меня еще какие-либо объяснения?» — спросил Драмокл. «Нет? Надеюсь, вас всех удобно устроили. Если что-то не так, прошу не мешкая обращаться ко мне. Чувствуйте себя как дома. До скорого свидания». Драмокл поклонился и вышел в переднюю. После его ухода в зале целую минуту было тихо. Потом Адальберт сказал: «Он говорил искренне, это отрицать невозможно». «В точности, как старый король Отто», — заявил Джон. «Оба они способны сманить сладкими речами птичку с ветки, и нередко это делают, когда хотят полакомиться дичинкой». «Граф Джон», — сказал Руфус, — «ваша неприязнь к брату общеизвестна. Это ваше личное дело, но со своей стороны прошу избавить меня от ваших язвительных намеков. Драмокл мой друг, и я не желаю слушать, как над ним измываются». Руфус вышел из залы. Чуть поколебавшись, за ним поспешил Адальберт. «Ну, Снинт», — сказал Джон, — «и что вы об этом думаете?» «Я, как и вы, дорогой мой граф Джон, думаю, что мы попали в щекотливую ситуацию. Но что же нам делать?» «В данный момент практически ничего», — сказал Снинт. «По-моему, нам надо просто подождать. Я подумываю о том, чтобы сесть на корабль и вернуться на Кармисноу». «Это невозможно. Сегодня утром все наши корабли забрали в королевские ремонтные мастерские для модернизации отделки. Подарок хозяина». «Проклятие!» – вскричал Джон. «Своим подарком он зарезал нас без ножа. Снинт, мы должны держаться вместе». «Конечно, но что толку? Мы бессильны, пока Руфус не на нашей стороне». «Хальдемара бы сюда с его ванирскими варварами». «Хальдемару хватило ума остаться дома. У варваров есть свои преимущества, и им не нужно из вежливости совать голову в петлю. Но нам с вами теперь ничего не остается, как только ждать. Пойдемте, дорогой мой Джон, прогуляемся вдоль речки». Они вышли через парадную дверь. Драмокл, сидевший в прихожей, услыхал за спиной какой-то шорох. Он отвернулся от смотрового глазка и обнаружил перед собой компьютер. «Сколько раз я тебе говорил, не подкрадывайся ко мне тайком», — сказал Драмокл. «У меня для вас срочное послание, сир», — промолвил компьютер, протягивая конверт. На нем почерком Драмокла было написано «Судьба. Вторая фаза». Драмокл взял конверт. «Скажи мне, компьютер, откуда ты его взял?» — спросил король. «Почему доставил именно сейчас и сколько их у тебя в запасе?» «Не пытайтесь проникнуть в замыслы небес», — сказал компьютер. «Ты не дашь мне ответа?» «Не могу дать, скажем так. Радуйтесь, что получили весточку». «За каждой загадкой скрывается еще одна», — проворчал Драмокл. «Конечно, такова суть и природа, и искусство», — заметил компьютер. Драмокл прочел записку и замотал головой, словно от боли, издав нечто похожее на стон. «Видно, круто вас взяли в оборот». «Круто, ты прав. Но бедняге Снинту еще покруче будет». Глава 9. Планета Лек была в 3 раза меньше Глорма, но обладала большой плотностью, так что сила тяжести там составляла 1,4 глормейской. Поэтому ноги у вас болели на Лекке постоянно. Оставалось утешаться лишь тем, что расстояния здесь были гораздо короче. Только 1/8 Лекка приходилась на сушу. Большие материки на планете отсутствовали, да и островов более или менее приличного размера было 1-2 и обчелся. Остальная часть суши представляла собой мелкие островки, беспорядочно разбросанные в океане. Коренных лекиан гуманоидного народа насчитывалось едва ли 20 миллионов. Численность их не увеличивалась, возможно, из-за обычая бросать на произвол судьбы всех младенцев, рожденных без 6-го пальца. Они были низкорослой, смуглой расы человеческого типа, выращивали помидоры с огурцами и проводили политические митинги во всех городских ратушах планеты, пытаясь решить, какая политическая система подходит им больше всего. Поскольку к согласию им прийти не удавалось, на планете, как правило, царила анархия. Снинт был избранным королем Лекка, наделенным полномочиями общаться с чужестранцами, но лишенным права заключать с ними договоры, пока их не утвердит большинство избирателей. Жили лекиане по преимуществу в деревнях, хотя были у них и небольшие университетские городки. Постоянной армии на планете не существовало, ибо жители никак не могли придумать, как защититься от нее самим. Они частенько бывали грубы с гостями из иных миров, но агрессивности не проявляли. Драмокл закрыл отчет. Он сидел в военной палате. Подле него стоял Рукс, асберианский генерал-наемник, командующий главными ударными силами Драмокла. «Сейчас самое благоприятное время для вторжения», — холодно констатировал Рукс. Орбитальное расположение Глорма относительно прочих планет позволяет нам выбрать для звездолетов наиболее выгодные траектории. Такого стратегического преимущества у нас не было уже лет 30, если не больше». «Лет 30? Хотел бы я знать. Сир». «Ничего, Рукс, просто мысли вслух». Драмокл взглянул на скомканный конверт, зажатый у него в ладони. Внутри, на листке пожелтевшей бумаги, его собственной рукой были начертаны слова. «А теперь захвати Лек». «Значит, время мы выбрали правильно», — сказал Драмокл. «Если для подобных вещей бывает правильное время». «Интеллигентские сопли-вопли», — проворчал Рукс. «Короли, как последние дураки, отдают вам свои планеты на блюдечки. Если вы их не возьмете, сами будете таким же дураком. Это ж звездный час для начала Драмоклианской династии. Да будь сейчас жив ваш отец! Он не колебался бы так, как я». «Это вы сказали», — заметил Рукс. «Я всего лишь простой солдат, хотя и читаю наизусть стихи и умею играть на аккордеоне». «О, одиночество верховного правителя!» Драмокл почувствовал легкое головокружение. «Правильно ли он поступает? Этого не скажет ему никто». «Рукс», — решился король, — «добудь мне Лек». «Считайте, что он уже ваш», — как всегда невозмутимо ответил Сберианин. Глава 10. Когда принц Чач прибыл в Ультрагнол, город гудел от слухов и домыслов. Весть об интервенции на Леке распространилась повсеместно, повергнув горожан в ошеломление. Прохожие на празднично убранных улицах сбивались в шепчущей стайке. И, несмотря на все усилия властей продолжить запланированные театральные представления и пантомимы, актеры смущенно запинались, а публика безмолвствовала. Чач прямиком направился в Ультрагнолский дворец и спросил, примет ли его король. После длительной задержки к нему вышел гофмейстер и объявил, что Драмокл затворился в уединении. «Он очень расстроен», — сказал Рудольф, — «той жестокой необходимостью, что была навязана ему против воли». «О какой необходимости идет речь?» — поинтересовался Чач. «Как, то есть, о какой? О необходимости послать войска на Лек, причем так скоро после Аардварка». «Вы называете это необходимостью?» «Ну, конечно, милорд. Чужеземное вторжение на любую из местных планет представляет собой агрессию против всех нас. Драмоклу ничего другого не оставалось, как дать отпор захватчикам». Чач хотел было спросить еще о чем-то, но в глубине дворца послышался звонок, и гофмейстер, извинившись, поспешил на зов. Чач позвонил в резиденцию графа Джона. Графа на месте не оказалось, однако принцу посоветовали поискать его в соседней таверне «Зеленая овца». Чач уселся в паланкин и отправился в таверну. «Зеленая овца» оказалась старомодным салуном, типично глармейским застекленным эркером, горшочками герани и ситцевыми занавесками. Чач спустился по трем ступенькам в сумеречный туман, насыщенный запахами пива, табака и сырой шерсти. В городе недавно кончился дождь, и прошел вперед приглушенный гул разговоров, прерываемый звоном стаканов. Стоявшие возле стойки ветераны с розетками на лацканах пиджаков то и дело опрокидывали по рюмочке шноппа, местного напитка, похожего на анисовую водку. Радио где-то в глубине бубнило о результатах спортивных соревнований во всех провинциях. В камине горел огонь, солнечными зайчиками вспыхивая на медных надраенных тарелках, развешанных по стенам, на старинной сабле, прицепленной над баром, и на оловянных памятных кружках, свисающих с потолка. Чач прошел в отдельный кабинет. Комнату с низким потолком, тускло освещенную 15-ваттными лампочками, вкрученными в канделябры. В комнате стояли длинный дубовый стол и 4 широких мягких кресла. В одном из них восседал граф Джон, в другом — Снинт. Адальберт, пьяный в дым, уронил голову на стол и похрапывал. На столе стояла дюжина бутылок крепкого морщевичного вина и 5 бокалов в винных лужах. Чач уселся, не дожидаясь приглашения. Плеснул в бокал вина и брезгливо пригубил. Джон, раскрасневшийся от спиртного, спросил. «Ну, милорд Чач, вы, небось, обсуждали сейчас давешнее предательство со своим папенькой, двуликим Драмоклом?» «Ни один из ликов короля не пожелал меня видеть», — ответил Чач. «Рудольф заявил, что король скорбен сердцем из-за своих вынужденных поступков и упомянул о каких-то чужеземных захватчиков. А что он сказал вам, король Снинд?» «Он вызвал меня на приватную аудиенцию», — отозвался Снинд. Лицо его было печально, голос дрожал, однако он избегал встречаться со мной взглядом. «Снинд», — сказал он, — «я в великом смущении из-за недавних событий, хотя не чувствую за собой никакой вины. Буквально пару минут назад мои агенты сообщили слегка, что чужеземные войска, десятки тысяч хорошо вооруженных воинов, высадились на северном мысе Каталии в провинции Лул. Агенты узнали в них кочевников-самаков из самак Калмыцкой Орды. В прошлом столетии они не раз забредали в наш космический регион на своих старых звездолетах, груженных вонючим скотом. Но высадившийся десант, без сомнения, был отборной боевой группой самаков, намеревавшейся разведать оборонную мощь наших миров перед вторжением главных сил Орды. Поскольку на Леке нет постоянной армии, а промедление могло оказаться роковым, я приказал командующему войсками Руксу истребить захватчиков без всякой жалости. Быстрота, решительность наших действий наверняка произведут впечатление на военачальников Орды и избавит нас от грядущих напастей». «И вы поверили ему?» — спросил Чач. «Нет, конечно», — сказал граф Джон. Но Снинд сделал вид, что поверил. Что еще ему оставалось? А что Руфус? Как он реагировал на известие? Джон злорадно усмехнулся. На преданном челе его выступил пот, а рот скривился от боли и неверия. Но заклеймить Драмокла он тем не менее отказался. Он заявил, что пришло время испытаний для всех нас, а не только для нашего хозяина. И посоветовал нам потерпеть еще немного. «Доколе?» — спросил я его. «Пока он не захватит ваше королевство или мое». Ответить ему было нечего, поэтому он повернулся и ушел к себе, растерянный, недоумевающий, но по-прежнему прямо преданный Драмоклу. Альдальберт внезапно поднял голову и пропел тоненьким фальцетом. «Седла и мыльницы, рыбки и шпрот прибыли в Ардварк все в один год». И, стукнув головой о стол, опять заснул. «Несчастный малыш-королек», — сказал Джон. «Но что нам дело до него? Что хорошо для Драмокла, хорошо для всех нас. Разве не так говорил сам Драмокл? Принц, вам следовало присоединиться к папеньке и отпраздновать победу». «Я понимаю вашу горечь», — откликнулся Чач, «но она заводит вас слишком далеко. Вы прекрасно знаете, что я не в ладах с Драмоклом. Мне претит его нынешнее поведение, да и сам король тоже». «Это ни для кого не секрет», — сказал Снинд, и Джон неохотно кивнул. «А разве могло быть иначе?» — продолжал Чач. «Он никогда не любил меня. Мое участие в управлении королевством формально и ничтожно. Несмотря на годы, отданные мной в военной подготовке, Драмокл не доверяет мне даже взвода солдат. И хотя я до сих пор считаюсь наследником, я не думаю, чтобы мне когда-нибудь и впрямь пришлось унаследовать престол». «Невеселое положение для столь честолюбивого юноши», — заметил Снинд. Чач кивнул. «Все свои сознательные годы я вынужден был вариться в собственной никчемности и зависеть от равнодушных милостей и капризов отца. Мне приходилось с этим мириться. До сих пор». Джон выпрямился. Маленькие глазки его загорелись вниманием. «А теперь?» Чач поставил бокал на стол. «Не стану тратить лишних слов. Я хочу быть рядом с вами, граф Джон и король Снинд, в том сражении за власть, что неминуемо разразится вскоре». Джон и Снинд переглянулись. «Вы, конечно, шутите, принц», — сказал Снинд. «Узы крови сильны. Этот порыв у вас скоро пройдет. «Проклятие!» — вскричал Чач. «Вы мне не верите? Так уличите меня во лжи!» «Спокойно, принц, я хотел лишь испытать вас. Скажите, как по-вашему, что у Драмокла на уме?» «По-моему, совершенно очевидно, что он хочет как минимум восстановить бывшую Глармийскую империю. И вы не можете не признать, что захват одной планеты и вторжение на другую – недурное начало. Дальше, однако, будет потруднее. Ни Аардварк, ни Лек в военном отношении ничего из себя не представляют. Надеюсь, Кармин Сол окажется более крепким орешком. «Во всяком случае, пока жена моя Анна стоит у руля», — сказал Джон. «Друт он тоже не посмеет оккупировать», — продолжал Чач, «поскольку ему необходим сильный космический флот Руфуса. Не стоит забывать также о Хальдемаре, который сидит в своем медвежьем углу на Ванире, пытаясь постигнуть суть происходящего. Чья возьмет, неизвестно». «Но я готов поставить свою жизнь на поражение Драмокла, особенно если нам с вами удастся прийти к соглашению». «И что вы надеетесь выиграть от такого соглашения?» – спросил Снинт. «Всего лишь свою законную долю – Глармийский престол после убийства или изгнания Драмокла». «Глармийский престол», – сказал Джон. «Воистину скромное требование, если учесть, что вы не вкладываете в наше общее дело ничего, кроме собственного самомнения». «Не советую меня недооценивать», — нахмурился Чач. «Мы и не собирались», — вмешался Снинт. «Мы примем вас в свои ряды, принц, как примем и то, что вы сумеете нам предложить. Пока вы не предложили ничего. Но, тем не менее, мы рады вам». Чач встал. «Я должен откланяться, господа, чтобы поправить свои дела. Думаю, в следующий раз вы обрадуетесь мне больше». Джон засмеялся, однако Снин серьезно сказал. «Надеюсь, мой юный лорд, и верю, что так оно и будет». Чач поклонился кратчайшим поклоном и покинул таверну. Глава 11. Завоевание Лекка началось вполне удачно. Рукс был профессионалом до мозга костей. Он постоянно держал 150-тысячное войско в полной готовности на случай внезапной нужды. И теперь ему осталось лишь погрузить солдат на 3 звездолета вместимостью по 50 тысяч каждый, всегда стоявших наготове с полными баками топлива. Через час вторжение началось. Войско Рукса в основном состояло из роботов типа Марк-4, производимых солдатской фабрикой на Антигоне. Они были запрограммированы на уничтожение всего, что не похоже на них самих. Таким образом, обеспечивалась надежность и простота электронных схем, а также их дешевизна. Драмокл купил роботов по бросовой цене, когда на рынке появилась новая модель Марк-10, более гуманная и способная щадить женщин и детей, не проявляющих враждебности. Марки-4 не могли похвалиться умом, зато брали количеством и для захвата такой небольшой планетки, как Лек, годились не хуже других. Рукс высадил своих роботов, не встретив никакого сопротивления на большом острове Зоса и разбил лагерь на нелощеной равнине к юго-востоку от перевала Кислая Рожа. Нелощеная равнина пустынной лентой тянулась между Угринными горами с одной стороны и быстрой речкой Хрокса с другой. Перевал Кислая Рожа представлял собой естественное ущелье в горах, прикрывавших деревню Бисквит, резиденцию короля и, соответственно, административную столицу Лекка. Рукс рассчитывал, что, захватив Бисквит, он задавит тем самым блоху сопротивления, не дав ей шанса прыгнуть, типичный для сириан речевой оборот. Выстроить на линии Руксу удалось лишь 75 тысяч роботов, но этого оказалось вполне достаточно. Ликианская оборона насчитывала всего 700 мужчин, записавшихся в добровольцы из стыда перед соседями, да еще 400 дрикнейцев с Дрика IV, которые отдыхали на Леке и страсть как любили подраться. Всю ночь на нелощенной равнине раздавались привычные звуки подготовки к бою. Резкие хлопки проверяемых электровыключателей, мягкие шлепки последних смазочных работ и пронзительный треск роботов, подкручивающих друг дружке внутренности на полную мощность. С первым проблеском зари, когда начали функционировать фотоэлектронные сенсоры солдат, Рукс дал приказ идти в атаку. Роботы пошли вперед сплошной наводящий ужас стальной стеной с криками «Слава солдатской фабрике!». Это были единственные слова, которые их запрограммировали произносить. Ликиане предвидели наступление и приняли контрмеры. Ирригационное оборудование, срочно привезенное из соседних деревушек, было установлено на незанятой врагом части равнины. Всеночная поливка превратила пустыню в болото, в которое погрузилась, вернее, в котором погрязла Руксова армия. Предназначенные для сухопутных боев роботы страдали от беспрестанных коротких замыканий, поскольку гидроизолирующие прокладки у них были скорее декоративными, нежели эффективными. Солдаты барахтались в грязи, сбившись с курса и смешав ряды. Тут-то на них и напали ликиане. Ударный отряд из 400 ликианских и дрекинейских волонтеров верхом на болотных глиссерах прорвал правый фланг противника. Вооруженные кувалдами и сварочными горелками, добровольцы за считанные минуты превратили поле боя в помесь транспортного затора с кладбищем старых машин и отступили с незначительными потерями. Вторая атака, лобовая, остановила роботов окончательно. Когда зашло солнце, жидкая линия обороны ликиан оставалась нетронутой. Раздосадованный Рукс отвел свое войско для подзарядки и позвонил Драмоклу, требуя более качественного пополнения. Глава 12. Принц Чач спешно послал Вителла к своей сестре Друзилле в княжество Истрат с просьбой о свидании. Получив положительный ответ, принц, не мешкая, стал готовиться к отъезду. Он решил лететь на собственной космической яхте, поскольку Драмокл мог с минуты на минуту перекрыть движение всего гражданского транспорта, если уже не перекрыл. Прибыв в космопорт, Чач с облегчением убедился, что транспорт работает нормально. Немного нервничая, он сообщил свое имя наземному контролю и попросил разрешения на вылет. Разрешение было выдано без задержки, и вскоре яхта поднялась в воздух. Чач лег на курс и ввел координаты места назначения в бортовой компьютер. Столица и пригородные районы Ультрагнола промелькнули внизу, скрываясь из виду. Принц пересек Сардапианское море. Увидел вдали окутанные серой дымкой глиферовые горы. Затем миновал квадратный лес и, наконец, заметил извилистую серебряную ниточку Европейской речки. Это была восточная граница владений Друзилы. Внизу простиралась земля Истрад, холмистая и покрытая зелеными лесами. На севере блеснуло озеро Мелочайбо, на берегу которого стоял украшенный множеством башенок замок Тарнамон, где жила его сестра Друзила. Получив разрешение на посадку, Чач приземлился на небольшом космодроме неподалеку от дворца. Там его встретил Вителла. Обитатели Истрагну были довольно древним, но не глармийским народом. Сердечные и гостеприимные к странникам, за исключением тех случаев, когда им требовалась жертва для одного из многочисленных божеств. Они поставляли на экспорт стихи и песни, которые пользовались большим спросом среди народов галактики, не имевших собственной поэзии. Аннотирование и анализ произведений Истрагну стало прибыльным промыслом для их соседей с острова Рункс. Большинство Истрагну зарабатывали себе на жизнь дикобразами, пасли их стада на своих зеленых холмах, а затем продавали иголки ууркам, негуманоидной расе, никогда не объяснявшей, зачем ей нужен этот товар. У Истрагну была уникальная, нигде на Глорме больше не встречавшаяся транспортная система. Они перемещались в пределах эстрада с помощью сети батутов. Батуты, натянутые в воздухе на расстоянии 15 футов друг от друга, пересекали княжество во всех направлениях. Истрагну пользовались этой сетью испокон веков, сколько помнили себя. Батуты изготовляли из грубого холста и красили в разные яркие цвета, за исключением желтого, запрещенного древней традицией. И значительная доля доходов населения уходила на поддержание сети в порядке. С воздуха батутная сеть выглядела затейливым узором из разноцветных точек. Согласно легенде, узор этот был частью гигантской мандалы, оставленной здесь таинственной расой, которая завезла в эстрад дикобразов и бесследно исчезла. Особенно оживленное и красочное зрелище батутная сеть представляла собой по субботам, когда сборщики дикообразных иголок отправлялись в город за недельной выручкой и на соревнования по игольному мастерству. От постоянных прыжков по батутам ноги у истрагну были короткими, толстыми и очень мускулистыми, что считалось одинаково красиво как для мужчин, так и для женщин, и позволяло сборщикам иголок без труда лазить по холмам за дикобразами. «Не смешите меня», — заявил принц Чач и потребовал подать себе более приличный транспорт. Это оказалось нетрудно. В эстраде существовал таксопарк, обслуживавший тонконогих, как называли здесь всех неистрагну. Чач с Вителло сели в машину и поехали к готическому замку, возвышавшемуся на скале над озером Мелочайбу, где Друзила устраивала мистерии в честь великой богини. Этот религиозный культ с древнейших времен ассоциировался с плодородием, благочестием и строгим исполнением ритуалов. Друзилла, верховная жрица Глорма, считалась живым воплощением богини и общалась с нею в состоянии наркотического транса, необходимого для истинных пророчеств. Друзилла была также высшим авторитетом в одном из церковных ответвлений, известном под названием «Великого Благолепия». Гости прошли через замковые ворота в мрачный каменный лабиринт коридоров, освещенных лишь тусклыми лучами, проникавшими сквозь узкие бойницы высоко над головой. Чач поднял воротник плаща и поежился. «Не по душе мне эти женские мистерии». «В прошлый раз меня вели другим путем», — отозвался Вителло. Наконец они достигли центральной башни. Высокая железная дверь отворилась, и навстречу им вышла Друзилла. Принцесса была среднего роста, с отнюдь не средних размеров грудью. Каскад бронзовых волос огненными волнами не спадал на точеные плечи. Прекрасное надменное лицо обрамляло холодные серые глаза. «Входите», — сказала она, — «простите за доставленное неудобство. В зале парадного входа сейчас перетягивают ковры». Вителло отпустили в малый банкетный зал подкрепиться. Друзила провела принца в ивовую палату. Брат с сестрой встретились впервые за 2 года. Палата была длинная и узкая, с застекленной стеной, открывавшей великолепный вид на озеро Мелочайба, по искристой поверхности которого скользили одномачтовые дау с полосатыми парусами. Чач уселся на диванчик. Друзила расположилась рядом в кресле. Служанка принесла кувшин с сальвазией и знаменитые истрадские медовые пряники. Когда все формальности гостеприимства были соблюдены, Друзила спросила: «Ну, Чач, и чему я обязана столь неприятным визитом?» «Давно мы не виделись, Дру», — сказал Чач. «Не так уж и давно. Ты все еще злишься на меня?» «Естественно. Твое предложение переспать со мной было непростительным оскорблением для жрицы, исповедующей нормальный секс, то есть секс между одной женщиной и одним свободным мужчиной, и наоборот». «Нам было бы так хорошо вместе, Дру», — мягко заметил Чач. «Мы совершили бы поистине великое кровосмешение, дающее полубожественный статус». «У меня он и так есть», — возразила Друзилла. «Благодаря жреческому сану. А если ты не способен его приобрести, тут я ничем не могу тебе помочь. Но даже не будь между нами табу кровосмешения, я лучше переспала бы с последним подонком, чем с тобой. Так ты говорила 2 года назад. И повторяю теперь. Ладно, бог с ним, сказал Чач. Меня привели сюда совсем другие заботы. Ты, конечно, в курсе, что Драмокл захватил Аардварк и вторгся в Налек. Да, я слышала. И что ты думаешь об этом? Друзила, помедлив, сказала. Король представил официальное объяснение, отмеченное печатью Максова воображения. Оно и впрямь притянуто за уши, согласилась Друзила. Если честно, я очень встревожена. 30 лет мира, начало новой эры прогресса, и вдруг такое. Я пыталась дозвониться отцу, но он не берет трубку. Все это совсем на него не похоже. Должно же быть какое-нибудь разумное объяснение. Оно есть, сказал Чач. И его нетрудно увидеть такой женщине, как ты, которая прекрасно разбирается в движениях планет. Ты же знаешь, что я не верю в астрологию. Я тоже, но астрономия совсем другое дело, верно? К чему ты клонишь? Дело в том, что сейчас, впервые за 30 лет, расположение планет на орбитах наиболее благоприятно для вторжения флота с Глорма. Ты думаешь, Драмокл ждал такого случая все эти годы? Да, даже официальных торжеств, отдавших в его власть всех местных королей. Друзила подумала и покачала головой. Драмокл не такой хитрый, да и терпения у него не хватило бы. Однако в голосе ее звучала нотка неуверенности, и Чач тут же уцепился за нее. «А что ты на самом деле знаешь о нем, Дру? Для тебя он всегда был любимым папочкой, неспособным ни на что дурное. Любовь застит тебе глаза. Даже теперь, когда его поступки вопиют о предательстве, ты отказываешься поверить очевидному». «Драмокл, предатель? О, нет!» «Твои чувства делают тебе честь, радость моя, но не забудь, ты не просто его дочь, ты жрица великой богини, присягавшая служить свободе и правде. Да будь на месте Драмокла любой другой король, ты заклеймила бы его, не задумываясь, и только потому, что он твой отец, ты обманываешь себя всякими уловками». Губы у Друзилы задрожали. Принцесса отчаянно замотала головой. «Ух, Чач, я пыталась убедить саму себя, что всему этому есть какая-то веская причина, что отец не приступил своей клятвы и не опозорил свое доброе имя. Но он захватил Аардварк и вторгся на Лек». «И к какому же выводу ты пришла?» – спросил Чач. «Я не могу больше притворяться, будто не вижу, что власть ударила ему в голову, и его поразил вирус безумных амбиций. Будущее человечества очевидно, война, уничтожение и гибель. О, что же нам делать?» «Мы должны остановить его», — сказал Чач, «пока его безумие не ввергло местные планеты в военную катастрофу. Он сам будет нам благодарен, когда придет в себя». Друзила встала. Лицо ее было полем сомнения, по которому черные гончие страха гнали белых оленей надежды. «Но как?» «У меня есть план. Я знаю, как нам обуздать его амбиции и вернуть в прежнее состояние». «Я не позволю причинить ему вред». «Я тоже». Принц увидел выражение лица Друзилы и рассмеялся. «Конечно, мы с Драмоклом никогда особенно не ладили. Слишком уж мы разные. Но я всегда втайне восхищался стариком и с радостью отдал бы за него жизнь. В конце концов, он же мой отец, Дру». В глазах Друзилы заблестели слезы. «Что ж, если это поможет воссоединению нашей семьи, все было не напрасно». «Мне бы хотелось этого, Дру», — спокойно произнес Чач. «Тогда даю тебе слово, брат, что последую твоему плану, если он не повредит отцу». «Торжественно обещаю, не повредит». «Что мне делать, скажи?» «Пока ничего. Мне нужно еще уладить кое-какие дела. Я дам тебе знать, когда наступит срок». «Да будет так», — сказала Друзила. «Тогда до скорого». Чач низко поклонился и вышел из палаты. Глава 13. Внизу, в малом банкетном зале Тарнамона, Вителло ужинал холодным пирогом с индюйволятиной. Индюйволы были уникальными гибридами индюка с буйловом, выведенными в эстраде. Методика скрещивания держалась в секрете, потому что владеть таким секретом было хорошо. Вителло нашел начинку съедобной и запил ее графинчиком опийного вина из маковых виноградников Цитеры. «Налей нам еще», — велел он служанке. «В ваших краях вечерами прохладно, и человеку нужно принять на грудь, чтобы защититься от простуды. Защита! Кто имеет дело с сильными мира сего, тот сам сует задницу в петлю, как говаривали древние. Но разве не может низкорожденный возвыситься? Разве жизнь всего лишь череда чужих удач? Дайте ему малейший шанс, и вы увидите, чего сумеет достигнуть Вителло». «Что вы сказали?» — спросила девушка-служанка. «Я попросил еще опийного вина», — сказал Вителло. Остальное был внутренний монолог, несмотря на цитаты. «Вам не следует говорить с самим собой», — сказала девушка. «С кем же мне, по-твоему, говорить?» «Со мной, конечно, раз я здесь». Вителло пронзил ее взглядом, правда, довольно рассеянным. «Если хочешь продвинуться в этом мире, от дела отвлекаться нельзя». «Может ли он как-то использовать эту девушку в контексте оснащения, согласно бессмертному выражению Хайдеггера, или же она простая статистка, не стоящая внимания?» «У меня голубые глаза и черные волосы», — сказала девушка. «Меня зовут...» «Не так быстро», — прервал ее Вителло. «Не надо имен, ты просто служанка. Твое дело принести мне вина и помалкивать». «Я свои обязанности знаю». «Но вы могли бы дать мне шанс, верно?» «Шанс? Слушай, девочка, здесь не я заправляю делами. Я даже не знаю, сумею ли удержаться на плаву в водовороте приключений Драмокловой семейки. Моя главная задача – остаться в живых. Скажу тебе по секрету. На самом-то деле я Чачу не нужен. Он сейчас думает иначе, но толку от меня никакого. Я всего лишь пешка в чужой игре. Не исключено, что меня убьют до того, как случится что-нибудь по-настоящему интересное». «Я все понимаю», — сказала девушка. «Но разве вы не видите? Если мы объединимся, нас будет двое. Вместе мы сможем закрутить побочную сюжетную линию, и тогда от нас труднее будет избавиться». Вителло не выглядел убежденным. «Драмоклиды в состоянии избавиться от целых армий и даже планет. Это их мир, их правда, их реальность. Они сметут твою жалкую побочную линию без всяких колебаний». «Не сметут, если мы станем им полезны. У меня есть план, который продлит наше существование». «Фантазии служанки», — насмешливо промолвил Вителло. «Пора бы вам уже понять», — сказала девушка, — «что я не просто служанка. Я, между прочим, владею секретной информацией, касающейся судьбы Драмокла». «Какой еще информацией?» «Всему свое время. Так мы объединяем усилия?» «Наверное», — сказал Вителло. «Давай-ка быстренько опиши себя, пока в повествовании не вторглось какое-нибудь важное событие». «Я среднего роста, у меня черные волосы и голубые глаза. Округлые молодые груди, похожие на апельсины, великолепные мускулы, а также задница, при виде которой сам ангел зарыдал бы от восторга». «Однако ты умеешь себя подать», — проворчал Вителло. Тем не менее он оглядел девушку и убедился, что она не врет. Заметил он также и другие детали, но будь он проклят, если станет терять время на размышления о них. «Меня зовут Сорочка», — сказала девушка. «По-моему, вы должны на мне жениться. Тогда я буду участвовать в этой истории на законном основании». «Жениться?» — удивился Вителло. «Кто здесь говорит о женитьбе?» — вострубил жизнерадостный голос у него за спиной. Обернувшись, Вителло увидел, что в зал вошел священник, жирный, неопрятный, с красным лицом и носом картошкой. От священника разило перегаром. За ним следовали два неприметных свидетеля. «Ну ты даешь!» — восхитился Вителло. умной статистики негоже зевать, когда появляется шанс на приличную роль», — сказала сорочка. «Могу я представить тебя своей маме?» Вителло повернулся и увидел, как пожилая седовласая женщина возникла ниоткуда. «Я в отпаде», — сказал Вителло, пожимая руку. «Жаль, что мой муж не смог сегодня быть с нами», — сказала мама сорочки. «Он отправился в якобы невинную веселительную поездку в Ультрагнол со своими старыми дружками из секретной службы, которые по чистой случайности являются также вероломными школьными дружками Драмокла». «А вы тоже не теряете времени зря», — прокомментировал Вителло. «Дозволь вам банальную реплику, как вы тут же ее усложните». «Я могу вам рассказать и кое-что поинтереснее», — сказала мама сорочки. «Как раз вчера, когда я подслушивала дворцовый телефон, я услыхала...» «Заткнись, мать», — сказала сорочка. «Это мой шанс, а не твой. Испарись, будь любезна, а потом я погляжу, может, и подыщу тебе что-нибудь». «Ты всегда была хорошей дочерью», — сказала мама сорочки. «Помню, как...» «Еще одно слово, и ты вынудишь меня стать сиротой», — сказала сорочка. «Тебе ли на меня обижаться, юная леди?» — возмутилась мама сорочки. Но, тем не менее, поспешно принялась испаряться, пока не стала неотличима от серо-бурых занавесей, свисавших закопченных стропил полутемного банкетного зала. «Так-то лучше», — сказала сорочка. «Два неприметных свидетеля здесь? Давайте, святой отец, приступайте к церемонии». «Глазам своим не верю», — пробормотал Вителло. «И правильно делаешь», — вскричал принц Чач, появляясь из-за пыльных кулис, где он скрывался в ожидании эффектной реплики. Принц повернулся к сорочке. «Откуда ты взялась, девушка? Ты ведь даже не из нашего глармийского сюжета, верно?» «Позвольте мне объяснить вам, принц», — сказала сорочка. «Не утруждайся», — ответил Чач, — «я уже принял решение». На мгновение все оцепенело в жуткой тишине. Чач, стоявший со скрещенными руками на каменном возвышении, казался совершенным воплощением высокомерия и хладнокровия драмоклидов. Он приблизился к сорочке неслышной индейской поступью, ставя ступни с носка на пятку. «Погодите, принц, не спешите так!» — взмолилась сорочка. «Помилосердствуйте!» — крикнули хором неприметные свидетели. Чач поднял руки. От головы и туловища его начало исходить зеленое сияние. Это был видимый знак той сверхъестественной силы, что позволяло всем членам Драмокловой семьи, какими бы разными они ни были, оставаться в центре межзвездной сцены. Вителло, разинув рот, смотрел, как сорочка, священник и свидетели стали испаряться. Их туманные фигуры корчились, выкрикивая неслышанные мольбы. А затем пропали винтики, которые драмоклит счел ненужными для своей истории. Чач повернулся к дрожащему Вителлу. «Ты должен понять», — сказал он тоном одновременно ласковым и твердым, «что это в первую очередь рассказ о Драмокловой семье, во вторую — о ее слугах и приближенных, и лишь в третью, и то на дальнем плане и исключительно по нашему соизволению, о разной мелкой сошке, которая появляется на сцене в нужный момент и исчезает по нашему приказу. Мы выбираем этих людей, Вителло, и не в интересах моей семьи позволять всяким пробивным статисткам выступать со своими пошлыми вымышленными секретами. Я доступно излагаю». «Простите, милорд», — полузадушенным голосом просипел Вителло. «Меня застали врасплох. Я был под мухой, эта проклятая ведьма оказалась чересчур проворной для меня». «Ладно, верный слуга», — прервал его Чач с ехидной усмешкой. «Ты дал мне повод сформулировать основные условия развития сюжета, и за это я тебе даже благодарен. Будь исполнителен, Вителло, будь скромен и ненавязчив, пока я не соизволю обратиться к тебе. И если ты сыграешь свою роль хорошо, я подыщу тебе хорошенькую маленькую женушку. Но описана она, конечно же, не будет». «Конечно, сир!» — Вителла шмыгнул носом. «О, благодарю вас, благодарю! А теперь возьми себя в руки, дружище. Мой разговор с Друзиллой будет иметь интересные последствия. Я не стану сейчас в них углубляться, но у меня есть для тебя довольно важное поручение». «Да, сир!» — крикнул Вителла, бросаясь на пол к ногам принца Чачи. «Не скрою», — сказал Чач, — «что поручение мое опасно, но и награда будет немалой. Это шанс возвыситься, Вителла». «Я готов, сир». «Тогда выпусти изо рта мои шнурки и слушай внимательно». Глава 14. Драмокл развалился на широченной водяной кровати в углу гостиной, расположенной в одной из малых башен Ультрагнолского дворца. В ногах короля сидела стройная министрельша в традиционном одеянии, то бишь в красноватом с бежевым нижнем белье из домотканной материи. Она исполняла балладу, аккомпанируя себе на миниатюрных цимбалах. Солнечный свет, золотивший пылинки, струился сквозь высокие узкие окна. Драмокл рассеянно слушал жалобную песнь. «Клянусь, хоть похоже все это на диво, что блань, пробираясь по лесу пугливо, под сенью ветвей шелестящих игриво споткнуться на тропке могла. И зяблик серебряный, тихо парящий, над тропкой под своды дерев уводящий, вдруг трелью залился испугом звенящий разбитого о пол стекла. И дивный нарцисс беззаботно прекрасный, чтоб хладом наполнил того, кто опасной любовной игре предается столь страстно с девицей, что сердцу мила, и ворон чернее крылом изумрудным. Довольно, — сказал Драмокл. Эти старинные баллады нагоняют тоску на тех, кто их не понимает. Мне скучно. Угодно ли вашему величеству, дабы я усладила ваше королевское тело восхитительными непристойностями? — спросила девушка. Твои последние непристойности наградили меня простатитом, — ответил Драмокл. Нет уж, пускай этим занимаются профессионалы. А теперь уходи, я буду размышлять. Как только министрельша ушла, Драмокл тотчас пожалел о том, что отослал ее. Он не любил одиночество. Но, возможно, именно в одиночестве ему будет ниспослано какое-нибудь указание, как вести себя дальше, чтобы сбылась его славная, хотя по-прежнему неведомая судьба. Прошло 3 дня после захвата Аардварка и 2 после вторжения армии роботов на Лек. Граф Джон, Снинт и Адальберт требовали объяснений. Их отношение к Драмоклу стало до нельзя вызывающим. Адальберт, к примеру, совершенно распоясался. Он проводил вечера и ночи в игорных домах на острове Тулия, проигрывая бешеные суммы и развлекая местных красоток рассказами о том, как Драмокл лишил его законных королевских владений. Хуже того, все свои карточные долги он перечислял в гвардейское казначейство, и у Драмокла не хватало духа прекратить это безобразие. Никто уже не верил заявлениям Драмокла о том, что он вмешался во внутренние дела планеты из чисто альтруистических побуждений. Даже преданный Руфус был встревожен, все еще преданный, но угрюмый от мысли о грядущем бесчестии, грозившем ему в любом случае, как бы он ни поступил. А Драмокл по-прежнему не знал, что им сказать. Все, что он сделал, казалось, было сделано совершенно правильно. Должен же он исполнить свое предназначение. Но почему, несмотря на столь явные веления судьбы, чувства у него в таком разладе? И почему нет новых указаний? Он просто обязан был позаботиться о них 30 лет назад, когда закрутил всю эту историю. Компьютер обожился, что больше конвертов у него нет, и никаких ключей к разгадке тоже. Да он и не надеется их найти. Видно, где-то что-то застопорилось. Следующее звено в цепи откровений, возможно, еще одна старая леди могло порваться. Не исключено, что старушка давно уже покоится на дне пруда, как это часто бывает со старушками, замешанными в королевские дела, особенно если их замешивают туда сами короли. А может, кто-то из недругов узнал о планах Драмокла, когда тот расхвастался по пьянке в захудалой пивнушке или проболтался в постели какой-нибудь девки. И этот недруг принял меры, чтобы помешать свершиться тому, чему свершиться суждено. Или же сам Драмокл попросту забыл подготовить как следует цепочку указаний 30 лет назад, прежде чем доктор Фиш стер кусок его памяти. И вот теперь он захватил Аардварк, который ему абсолютно не нужен, и скоро завоюет Лек, который нужен ему еще меньше. А в награду получил враждебность сына Чача, как всегда оказавшегося неудел, да и недовольство жены Лиры. И все это ни за что ни про что. Но более всего угнетало короля его полное неведение насчет дальнейших действий. Драмокл грыз свои поросшие волосами костяшки пальцев, силясь сообразить, что бы сделать такое хорошее, а если не хорошее, то хоть что-нибудь. И не придумал ни черта. С досады он вызвал к себе компьютер. Тот появился мгновенно, поскольку подглядывал под дверью, ожидая вызова. «Ты так до сих пор и не знаешь, где находится следующая порция информации?» – недовольно спросил Драмокл. «Увы, сир». «Ну, придумай тогда хоть какой-нибудь план». «Я могу предложить вам возможное направление действий, основанное на недавно опровергнутой теории игр фон Ньюмана». «Валяй, что ты предлагаешь?» Компьютер прочистил голосовое устройство, издав басовитый хриплый рык, и сказал: «Мне кажется, тут нужен какой-то иррациональный подход, ибо если бы вам могло помочь рациональное решение, я давно бы его нашел». «Иррациональный», — задумчиво протянул Драмокл. «Звучит неплохо. Ну, а дальше что?» «Ваше Величество, могли бы попробовать проконсультироваться с астрологом, френологом, гадальщиком по чайным листьям или книге Идзин, а лучше всего с оракулом, умеющим впадать в состояние транса». «Да, но с каким оракулом?» «На планете их немало, однако самой блестящей репутацией пользуется одна прорицательница. Ваше Величество, должно быть, помнит свою дочь Друзиллу», — закончил за него Драмокл. «Она, помимо всего прочего, еще и отличный специалист по тестам Рейна, оставленным нам древними». «Моя собственная дочь», — сказал Драмокл. «Почему я не вспомнила не раньше?» «Потому что Ваше Величество склонно вспоминать о членах своей семьи только раз в году, через 2 недели после их именин». «Послал ли я Друзиле подарок в этом году?» «Нет, сир». «Так пошли 2 самых лучших подарка. Нет, 3. И позаботься о следующих именинах тоже. А теперь иди и вели Максу подготовить мою космическую яхту. Я сию же минуту вылетаю в эстрад». Когда компьютер ушел, Драмокл принялся ходить по комнате взад-вперед, потирая руки и посмеиваясь грудным львиным смешком. «Малышка Дру! Она впадает в священный транс и разузнает, что ему делать. И что самое замечательное, она абсолютно надежна».